и улыбается на бегу. Ведомо ли, кто войдет из темноты, щуря зоркое и смешливое око, и замрет, увидев меня? Чего для живут праздники, если не для чудес? Не ради того, что поселилось в душе доверие и надежда, а вдруг? Славянин всю жизнь живет подле дерева. Рожденные в бревенчатой клете, набираются силы в уютные липовые люльки, а из светового угла сквозь печной дым присматривают за несмышленным строгие деревянные лики. Потом, подрастая, усаживается на тесную лавку, за дощатый стол берет звонкую кленовую ложку. Взрослее гнет можжевеловый лук, колет ровные березовые стрелы, опускает в колодец сработанную из дуба колоду, хранящую зимний лед до маковки лета. И, наконец, затворяется в последний дом домовину и мчится в небо на резвом коне, возникающем из смоляных бревен костра. А над пеплом скоро встает новая жизнь, кудрявая, в полновесных гроздьях рябина. И так века и века, сколько помнят старые люди. Дом для бесед посиделок, устроенный Третьяком, оказался готов только в Черне. По огромности дома внутри пришлось сделать столбы до самых стропил, иначе свалится крыша. Одни столбы уже покрывала резьба, другие были разрисованы углем и ожидали резца, третьи скучали, показывая гладкие пустые бока. Мне тотчас захотелось присесть подле любого с долотцом и стомесочкой, вырастить переплетенные травы и выпустить, как из рукава, из-под деревянных слоев, злого сокола, бьющего пестокрылую утку. Зуд приключился в ладонях, вспомнивших любимое дело, но не решилось. И так мне убавили веселье, покуда шли. Ерун захватил каленых орехов, и я давила их на ходу, угощала Вилету и Хагена, чья рука лежала у меня на плече. «Ловко ты!» — похвалила искренняя Вилета. Тогда брат ее, шедший со Славомиром и ближниками, оглянулся и бросил через плечо: «Оплошала парнем родиться, невесты хвалилась бы». Уж вот сказал, так сказал, будто выпорол. Конечно, мужу вроде него только поглядеть, а больше не надобно. Кто поплоше, кто хочет себя утвердить, хвастается, как блуд, добрым мечом. Честно спорь, если завидно. И дурень из дурней бахвалится красотой юной жены. Дурню ногу не подставляй, сам найдет, где запнуться. Только у меня-то в уме не было хвастовства. Дома привыкла пальцами щелкать орехи, и здесь хотела, чем не понравилось. Отрок зовется отроком потому, что речей не ведет, пока старший не спросит. Я промолчала, конечно. Блуд засмеялся, а Славомир тоже оглянулся и подмигнул. Вилета несла с собой прялку. Посиделки редко вершатся без рукоделия, хоть и творят его не для корысти, больше для славы. Я долго думала, чем бы заняться. Прялку взять. Братья-отроки заклюют. Ерун первый начнет. А прийти с пустыми руками девки глаз поднять не дадут. В конце концов, запаслась костью и пилками мастерить ушки для стрел. Посмеяться не дам, и всем покажу, что не без рук родилась. Встречал нас сам Третьяк, коренастый муж с рыжей бородой во всю грудь. Бывают рыжие бороды, когда сам человек и не рыжий. Я сощурилась. Неуловимо сквозило в нем что-то от стрыя батюшки Ждана. Может, просто держался он с воеводой в точности, как мой собственный дядька к концу дела перед отплытием корабля? Как он хуже смерти боялся обидеть мстивое и перед своими в грязь сесть не хотел. Трудненько быть в доме хозяином при этаких-то гостях. Я уж сказывала, к дядьке долго потом нельзя было подступиться, всюду видел насмешки. Третьяк по второй зиме, кажется, претерпелся. Да немного они тут и терпели. Девки, сидевшие в доме, так и всполошились при виде мужей, бросили песню, кинулись все в один уголок. А уж писку, кто кого перевизжит. Сам воевода не выдержал, сдвинул брови и улыбнулся. По лавкам остались лежать, где перевернутая прялка, где пяльцы, где недовязанный козьей шерсти, носок с торчащим крючком. И сердишки уже замирали, а лукавые глаза блестели из-за столбов. Кто поднимет, в руки возьмет, выкупа спросит. Иная загодя сговорилась с дружком, иная вправду ждала судьбы. Беда, коли не понравится поднявший платок. Тут решайся, да помни, не рукавицу на руку надеваешь. Подойдешь, на других уж больше не пялься. А не подойдешь раз, другой. Потом взмолишься, кто бы позвал, не позовут. В красном углу у почетных мест для вождя и старших мужей прялки лежали кучи, подальше — пореже. Гридни с хохотом разбирали девчачьи потери. Славомир завладел красивым убрусом и еще пяльцами, надетыми на край длинного рукотера. Кто-то взял было второй конец рукотера, но отступился. Брат вождя воздел то и другое над головой и уже шел требовать платы сразу с двоих. Ему не откажут. А будь я одна, я взметалась бы, с кем сесть. Хаген выручил. Не отпустил плеча, не кинул одну. Сел между отроками, не успевшими ничего подхватить. При нем будут тихо сидеть. Меня он посадил по правую руку. Кликнул Еруна, чутьем угадав, что парню не повезло. «Хватит таращиться, иди потолкуем». И тот подошел, радуясь, потому что с Хагеном толковать, конечно, было достойней, чем шептать на ухо оглохшие, малиновые от смущения девки. Ерун хотел сесть рядом со мной. но здесь уже сидела Вилета, и побратим устроился подле, стараясь не прикоснуться коленом. Я посмотрел на Вилету и вдруг пожалел ее. К ней тоже не шли ни сторонние, ни свои. С сестрой вождя не женихаются на посиделках. Ей сватов ждать от великого мужа и только надеяться, не оказался бы хромым, горбатым и лысым. Я смотрела вокруг. Славомир уже держал по румяной Любушке на каждом колене. Одна пыталась шить, и то и дело совала в рот проколотый палец. Другая вязала и, кажется, больше теряла петель, чем подбирала. Все трое смеялись. Вождь Мстевой сидел, отвернувшись от брата, о чем-то беседовал с Третьяком. Между Мстевоем и Третьяком я увидела незамужнюю старшую Третьяковну Голубу. Ох, девка! Щеки — алый шиповник, коса — сноп золотой. Не хочешь — засмотришься. Она ерзала на лавке, все пододвигалось к вождю. Вот бережно взяла его руку, стала разглядывать тесьму на запястье. Еще больше, по-моему, влекла его полинялая вышивка на груди на истертые черные рубахи. Наберется смелости и склонит голову ему на плечо, чтоб удобнее было рассматривать. Я видела... Варяг усмехнулся, свободной рукой потрепал ее по затылку. Она выпрямилась, губы поджала. Третьяк косился на дочь, подбадривал взглядом. — Уж чем не пара вождю? — Где ты? Где же ты, мой долгожданный? Парни с девушками выходили наружу, потом возвращались погреться. Только со мной не было одного, кого бы обнять, в лицо поглядеть, да больше не отворачиваться. Сейчас скрипнут по снегу быстрые лыжи, влетит облако морозного пара, вступит в круг света один единственный человек, принесет в глазах звезды, светло горящие снаружи, в синие ночи. Единственный, кому я нужна, кому я здесь не чужая. Что дальше? Приблизится, молвит, ну, здравствуй, давненько же я тебя повсюду ищу. Ох, как поднимусь встреч, какое слово скажу? А кто-то другой неслышно хохотал, издевался. Не быть тому никогда. Делать нечего. Я вытащила подпилки, разложила на коленях дерюшку и занялась. Хорошая стрела служит долго и всегда пригодится в радости и в печали. У нас дома на посиделках всегда что-нибудь приключалось. То, сговорясь, разом опрокидывали светцы, чтобы в потемках ловить и тискать визжащих девчонок, то поджигали на прялках, кудели, чтобы урочная пряжа скорее закончилась и пришло время играть. Один раз на моей памяти выпустили из мешка злющего лесного кота. Кот метался, пока не додумались распахнуть дверь, и мы долго потом выискивали шутника, и благо, что не нашли. Небось, поубавили бы во рту белых зубов. Я и здесь, помимо воли, все время ждала чего-нибудь такого же. С воинами не подерешься. Но не могли ревнивые парни так просто стерпеть, чтобы красным девкам снились залетные соколы вместо своих. Что сотворят? А гости с хозяевами едва расселись по лавкам, когда грохнула о стену вновь раскрытая дверь и впустила окутанного морозным дымом коня. У коня было серое брюхо из мешковины, длинный растрепанный хвост и четыре ловкие ноги в теплых сапожках. А на коне, очень важный и гордый, сидел младший сын Третьяка. Умные и веселые руки приделали ему горбатый восковой нос чуть ли не до подбородка, вложили под шапку тонкие пленочки бересты, распущенные и скрученные, чтобы походили на волосы воеводы. Короткая кудельная борода держалась, кажется, на двух петельках за ушами. В руках была палка, обструганная до сходства с мечом. Мстевой на марахе. И не отопрешься, не скажешь, что не признал. А за потешным конем вышагивала чуть ли не вся передняя часть. Я тотчас разглядела усатого, могучего Славомира, потом хромого Плотицу с ногой, одеревеневшей в колени. И право же, настоящий Плотица гораздо меньше хромал. Хагена в меховой шапке, усердно жмурившего глаза, и за что попадя хватавшего девок, мимо которых его проводили. Мне стало холодно, потом жарко до пота, лишь стылый ток из дверей шел по ногам. Страх, смех и стыд. И чего больше не ведаю. К мете по лавкам, забывшие даже про девок, начали показывать пальцами и смеяться. Кто сам над собою, кто над другими. Вилета подле меня хлопала в ладоши, захлебываясь весельем. Мы с побратимом переглянулись поверх ее головы. Ерун неуверенно улыбнулся. Нам было с ним одинаково непривычно и неуютно. Я отважилась посмотреть на вождя. Мстевой ломаный редко шутил сам, еще реже шутили над ним. Он положил ногу на ногу, сощурил глаза, чего доброго улыбнется. — Что там, внученька? — склонился ко мне Хаген. Я стал рассказывать. Ряженые прошли по кругу между столбами, и дверь бухнула снова. Прыжком влетел рослый парень в меховых заиндевелых штанах, в полушубке, вооруженный топориком и с длинной косой, заботливо сплетенной из мочала. Что делать? Весь дом повернулся ко мне, качаясь от хохота и указывая перстами. А я схватилась за лавку, как будто она готова была из-под меня убежать. Хаген все понял и обнял меня, ошалевшую, сжал плечи ладонями. Таков должен быть воин. Тому нечего делать в дружинной избе, кто умеет смеяться лишь над другими. Я вынудила себя улыбнуться. Надо было предвидеть, что мой приход в Нетадун станет любимой шуткой, лучшим поводом для веселья. Между тем парень с косой подбежал к сидевшему на коне и запрыгал перед ним, как заяц, попавший в селок. Сын Третьяка, обряженный воеводы, сперва надувал румяные щеки и отворачивался гордо, потом все-таки спешился и ко всеобщей потехе оказался меховым штанам по плечо. Тот взмахнул блестящим топориком и погнал Третьяковича через весь дом. Третьякович прыгнул на лавку, стал прятаться за девичьими спинами. Я не знала, куда деть глаза. Я с радостью выскочила бы вон и побежала, не останавливаясь до самой крепости, если не далее, в самую чащу лесную. Старый Сакс держал меня крепко и ласково и чуть заметно гладил пальцами по плечу. Наконец меховые штаны прижал сына старейшины спиною к столбу и отобрал меч. Потом вовсе сбил с ног и ступил, торжествуя, обтаявшим сапожком ему на живот. Сын Третьяка забавно барахтался, ерзая по полу. Мои волосы точно поднялись бы дыбом, не будь они плотно стянуты в косу. А вождь не простит глумотворство. Если бы кто у нас нарядился дядькой-старейшиной и дал себя повалить, ногою топтать, да что там, я первая ринула бы бесстыжего за ворота. Думай, дурень, кого берешься дразнить? Я сидела ни жива, ни мертва. Хотелось зажмуриться и отдышаться на чистом морозе, а уж потом идти складывать кузовок. Вилета заливалась бубенчиком и все дергала мой рукав. Смотри, мол. Я смутно подумала, что, наверное, не все еще поняла, но хохот вокруг лишь возрастал. Смеялись ревнивые гости из-за болот, смеялись могучие кмети, обнявшие нарядных девчонок. Я осмелилась поднять глаза на воеводу. Варяг сгибался от хохота и бил себя по коленям. Славомир рядом с ним без сил опрокинулся навзничь, лишь приподнимал иногда голову и тут же снова ронял. Попозже внесли изрядную кать горящего киселя. Девчонки принялись разливать, отделять честных гостей. Голуба Третьяковна с поклоном протянула первую лотку отцу. Тот передал ее воеводе, вторую взял сам. Я отряхнула руки и встала добыть киселька Хагину и Вилете. Старик потянул за подол, усадил обратно на лавку. — Сядь, прыткая, не обнесут. Вождь сказал что-то голубе, кивнул вроде на нас. Красавица подошла, ласково улыбнулась старому Саксу. — Отведай, дедушка. Мать ругала меня, говорила, недоброе со зла о людях сужу. Наверное, хорошо знала меня. Вот опять примерещилась в ясных глазах молодое, бесстыжее, на кисель, мол, все едоки. «Спасибо, славница», — ответил старик. Голуба протянула другую латку Вилете. «И ты не побрезгуй, краса ненаглядная!» Так скажет лишь неколебимо уверенная в своем превосходстве. Не знаю, не мне судить насчет красоты, но она была куда крепче Вилеты. Небось, работу всякую знала, и уж снежком могла залепить, очей не протрешь. Вилета негромко поблагодарила, начала есть. Кисель был малиновый, с медом. На всю избу пахло ягодами и поздним летом в лесу. — Внученьку папа чуть не забудь, — сказал Хаген голубе. — Третьяковна меня как будто только заметила, пригляделась. — Да не ко мне, а к моему кожаному ремню, каких девки не носят, к сапогам на четыре пальца больше своих. Она ответила. — И попочивала бы. Да обидеть боюсь. Не умею звать, величать, то ли добрым молодцем, то ли красной девицею. Так, я взмокла от обиды и ничего не сказала. Никогда и не была бы быстра на язык. Завтра к вечеру, пожалуй, придумаю достойный ответ. Дома меня все же трогали редко, знали, могу и нос раскровить. Вразумлять ли дочку старейшины, с которой того гляди наш воевода об руку станет ходить? Где ж петлял ты, при ком ни один злой рот не раскроется, кому и старейшина с воеводы не возбранят меня заслонить? Не слушай, Зимушка, — сказала вдруг Вилета. — Глупа она, ты не слушай. Третьяковна фыркнула, тряхнула золотой головой и ушла. Вилету облаивать не меня. Тут сердитые руки схватят за шиворот. Киселем меня все же не обнесли. Нам с Еруном наимолодшим в самый поздний черед поклонилась какая-то девка, глядевшая на меня с безжалостным любопытством, как на двухголовую. А их с голубой вкупе я не побоялась бы. Я взяла лакомство и поставила нетронутым сзади себя. Пусть ест, кому охота, а мне не впрок, и воняет кислятиной. Ерон, подносивший ложку ко рту, не предал по сестры, не отведал. Я увидела и испугалась, не заплакать бы. Ох, не про мою честь беседы досветные, хоть дома, хоть тут. Моя воля ни на одних более не увидит, разве силой приволокут? Хаган взял за плечо, склонился над ухом. — Проводи домой, дитятка, голова что-то болит. Я собрала рукоделие и почти не удивилась, когда Ерун и Вилета поднялись следом за нами. Луны не было, но в небе светили яркие звезды, и Млечный Путь расстилался над головами, упираясь одним концом в темную крепость, другим — в косматые сосны над деревней. И что-то дрожало над морем, мерцая волшебным огнем. Я любила небо и звезды. Ясные зерна, брошенные в бездонный колодец. Глаза, что пращуров наших видали, и правнуков, дай время увидит. Мне под звездами думалось о таком, что прибудет. Не о счастье охотничьем, не о мозоли на пятке, не о загубленном утром древке стрелы, выпрямляла в горячих камнях, да пережгла. Не могу лучше сказать. Отголоски покинутого веселья порой достигали ушей, далеко без опаски летя в стылом воздухе ночи. Я вспомнила свою недавнюю злость, красавицу голубу, и улыбнулась. Я не знаю, случалось ли ей думать о звездах. Смертный человек живет в двух мирах одновременно. Один — это мир плоти, другой — мир души. Где еда, не одно насыщение, но и причастие, соединение с другими людьми, клятва верности доброй земле. А состегнутый пояс не столько притягивает к телу одежду, сколько хранит в человеке живую добрую силу, оберегает от нечисти. Раньше мир был един. Тогда боги жили среди людей, и люди не умирали. Потом влюбчивый змей поволок приглянувшуюся Перунову жонку. Родилась вражда. Затворились каждый каждого, море от суши, земля от небес, мертвые от живых. Даже видеть разучились друг дружку. В мире мертвых слепы живы, слеп и вышедшие из-за черты. Только кривому оборотню хорошо в обоих мирах. Затем, что у него на каждый мир по руке, по ноге и по глазу. И лишь ночью, когда небу кажется, что люди уснули и не подсмотрят, ушедшие хочет вернуться. Глядят, глядят небесные очи, и тянется к ним душа человека, вот-вот что-то поймет. «Руку зашиб отроче?» — спросил Хаген Яруна на полдороги домой. Действительно, мой побратим, приотстав, мял сквозь рукав левый локоть, а старик по привычке слушал шаги. Ерун немедленно догнал нас и начал отнекиваться. Потом, запинаясь, припомнил, как мы катались по полу в доме, и как его невезучего угораздило самой косточкой о ребро твердой доски. Занемело вот, с тех пор не отходит. Хаген молча покачал головой, а Вилета хотела что-то сказать, но не решилась, и собралась духом лишь у ворот. Брен вчера борец траву парил. Я посмотрела бы, может, осталось. Славомир с братом полдня накануне ломали шеи друг другу. Не моя забота, кто превозмог, но шеи трещали. — Посмотри, дитятка, — разрешил Хаген. — А спросит, скажи, я велел. Здесь считалось, что добрые травы слушаются только того, кто выдержал посвящение. Они сохранялись в особенных коробах, в самом святилище Неметоне. Вилета или мы с побратимом отважились бы войти в запретную храмину, лишь если бы кто умирал у нас на руках. Другое дело — горница, где братья живут. Отроки, скучавшие у ворот, в долгополых шубах и с копьями, смотрели на нас недоуменно. Счастливцы, ушедшие повеселиться, возвращались прежде зари. Мыслим ли понять? Трава-борец — сердитое зелье. Даже мед станет отравой, если пчелы летали на запах его лиловых цветов. Без нужды обойдись стороной. А пришла нужда — собирать. Надень кожаные рукавицы. Палец с глупу лизнешь — и не спасут. Но кто укротит злую траву, тому люди завидуют. идут на поклон, несут смятого в драке упавшего с бортного древа. Борец-трава с самой смертью поборется, на резвы ножки поднимет воинам ее, да не разуметь. Вилета зажгла глиняный светильничек, стала шарить по полке, тени шарахались. Я первый раз была в горнице братьев. Неуютное мужское жилье изумляло убранством, чужим славянскому оку. Теплые волчьи постели лежали на самом полу, будто пусто, без лавок, без крепких скамей. Хаген тотчас показал, где они обходились. Сел на ближайшее одеяло, поджал скрещенные ноги. Я бы так долго не просидела, а им, видимо, нравилось. Над постелями висело оружие. Щиты, обтянутые вощеной кожей, и два меча, спрятанные в богатые ножны. Истинный воин сперва украшает свой меч, потом уж себя. Верный клинок, справедливый заступник в суде, помощник в бою и клятвам свидетель. Как не отблагодарить за любовь? У одного меча были на рукояти гнутые рожки. Я помнила их еще с лета. Меч вождя звался женским именем Спата. Он даже разнился от других мечей, как женщина от мужчин. Обычные клинки всего шире у рукояти, к концу же плавно сбегают, не дать не взять, тело мужчины от плеч к сомкнутым пяткам. Спата, наоборот, была сужена посередине, а к низу опять расширялась, как женщина в бедрах. Блестела вдоль лезвия узкая золотая полоска. Смех вымолвить. Спата порой казалась мне тайной союзницей. Если мечи женщины, думалось мне, почему не быть в войну девки? «Нашла», — сказала Вилета. Вилета держала горшочек, от которого вкусно пахло съестным. Для ушибов травку борец парит с кислыми щами. То-то братья его и запрятали подальше от жадной собаки, от глупого обжоры кота. Ерун стал неуверенно закатывать рукав, но Хаген велел снять рубаху. Незачем ей пропитываться отравой. Мой побратим оголился до пояса, выставил локоть и покраснел так, что видать было даже при неверном масляном язычке. Не черная девка ради него тянулась к лютому яду. Не я, с детства рядом привычная, самого воевода сестра младшая возлюбленная. Я подсела к Вилете. Дай, что ли? Уж тут ничего с собой не поделаешь. Всегда мстится. У самого выйдет, другому не совладать. Да и есть разница, кому отравиться, мне или ей? Вилета даже не подняла глаз. Я умею. Мне очень хотелось отнять у нее тряпицы и горшок, но пришлось смириться и отойти. Хуже нет под руку смотреть. На бревенчатой стене подле Спаты висел лук. Я пристала на цыпочки. Лук — оружие отроков, а не вождей. Но вожди все умеют лучше других. Тетива была снята, и страшная потаенная сила гнула вперед плечи лука, натягивая берестяную оплетку. Я осторожно погладила выложенные гладкой костью рога. Я любила свой лук и умело примеривалась к чужому. Но такой мог смутить хоть кого, не только меня. Тетиву сыромятную вдвинуть на него, и то пуп затрещит, а уж стрелять моя рука не сошлась бы на рукояти, не возмогла бы долго держать его двухпудовый перед собой на весу. Да, я давно никого не боялась в наших лесах. Я крепко чаяла стать не худшей в этой дружине. Но были мужи, которым я никогда не дотянусь и до плеча. А на одном из деревянных гвоздей, покоивших лук, висели на скрученной серой нитке два пузыря. Когда-то их вынули из крупных лещей и ярко раскрасили, но веселая краска от старости облупилась, показывая внутри сухие горошины. Гремушки, какими балуются дети. Я сама мастерила сестренкам точно такие, и мать их берегла. Чьи были эти? Вилеты? И что они делали подле мечей, рядом с луком, способным пробить на вылет наше забрало? Может, на них заговор положили, сильное волшебство? Лучше не трогать. Потом Вилета сошла вниз по всходу, неся руки на отлете. И тут же Ерун отер меня в сторонку. Сам полил ей, принес чистое полотенчико. Я думаю, он не сильно приврал, утверждая, легчает. Худшие болезни проходили без лекаря, от одной доброты. Что там за пузыри висели на стенке, загасив светец и растягиваясь на лавке, спросила я Вилету. Она отозвалась полусонно. «Деток Бренна, сынки его тешились». «Вон оно как! Значит, были девчонки краши голубы, умевшие приглянуться вождю?» Я мысленно перебрала всех детских и не упомнила ни одного горбоносого. Мастевой на досуге охотно с ними возился, учил плести крепкие лески, резать кораблики. Ребятня не боялась его совершенно, липла, как к меду, лезла под руки и на колени. Он никогда не гнал несмышленых, но и не выделял, кажется, ни одного. «Где теперь-то сынки?» — спросила я любопытно. «Выросли уже, поди?» Вилета потянула носом и как бы затаилась рядом со мной. И вдруг стало жутко и холодно от близкого ощущения горя, надвинувшегося, как морской серый туман, перемешанный с остылым дымом пожарища. Не могу лучше сказать. «Не выросли», — молвила она тихо. «Маленькими погибли. Датчане убили». Я открыл рот говорить, но слова приморозило к языку. Я как будто с разлета ударилась в стену. Надо было заново понимать изменившийся мир, привыкать к нему. Вилета словно подслушала. «Мы не родные по крови. Брен, Яко и я. Деревня наша Нетты звалась. То значит гнездо. Брен по ней и крепость эту нарек. Гнездо — городок. Датчане на лодях пришли, деревню спалили. Убежище лесного дознались, поубивали, кто дрался. Брен из похода вернулся, ум потерял. Он меня одну живую нашел. Я его не узнала, седой стал. На руки поднял, прилюдно сестрой любимой назвал. Мне 5 зим было тогда. Вот оно как, — повторяла я про себя тупо. Мстивой, мстящий воин, вот оно как, вот оно как. Рушились огромные тени, зимняя буря валила старые елки, хохочущим великаном шагала за небоскат. Мерзли снежинки на красно-бурые скорбные рубахи, неизменные на корабельной скамье и в гриднице за веселым столом. Славомира тоже перекатило. Не так, как старшего, обугленного насквозь. Но не зря один вождь мог его отвести от хмельного рога, не зря он в очередь целовал 2 сразу девчонок. «Мы к господину Рюрику отбежали», — сказала Вилета. «Я при княгине в Старграде жила, братья сражались». Датчанам платили плату великую. Ныне всего-то нас 4. Мы 3 здесь, да Вольгост, в Белоозере воеводою. Я все молчала, обняв ее поверх одеяла. Срам вспомнить, как нянчилась я со своими малыми бедами. Мнила их настоящим, а настоящих глупая девка близко не видела. Ой, мне! Я вспомнила красавицу Третьяковну. Ее тоже впору было жалеть. Как уж подсаживалась, как трепетала, беря тяжелую руку. Не ведала, что варяг помнил жену. И Славомиру было кого вспоминать. Сквозь шальной хмель, сквозь случайную пустую любовь. Оба до сих пор слышать не могли о датчанах. А небось, сколько крови в землю впитали, сколько дворов датских пожгли. «Огорчила я тебя к ночи», — выговорила Вилета. «Ты... У меня никогда подруженьки не водилось. И оба лютые воины сами не свои были к ласковой нареченной сестрице. Ходила она подле них солнышком. Вовсе беда, если не на кого обратить ласку и жалость. Зверя дикого напугаешь. Я еще расскажу про одного человека. Но то дело будущее. Не все в один раз. Баснь 3. Серебро. Шел снег. Густые пышные хлопья слетали с темного неба, липли к голым ветвям, забивались в еловую хвою, превращали деревья в белые изваяния. Я любила снежные дни. Я любила смотреть, как на спящих ветвях оживали пушистые грозди цветов и роняли белые лепестки, рассыпаясь под собственной тяжестью. Тихий снег мне казался такой старческой лаской неба и земли. Все отшумело, юность гроз, лето зрелости и осень спелых плодов. Осталось лишь гладить друг другу сивые кудри, воспоминая добро. если сощуриться и долго смотреть вверх, покажется, что небо с землей плывут встреч, и уже не понять, то ли снежинки спускаются на лицо, то ли сам летишь вверх. Конец второй дорожки, второй кассеты.